Путешествие. Ранним утром 12 марта мы вылетели прямым рейсом из Лондона в Майами с самолетом компании British Airways. В аэропорту Майами нас встретил представитель яхт-клуба и отвез в отель «Мариотт», расположенный неподалеку от дока, где стояла наша «Магнолия», готовая к путешествию. На следующий день, после плотного завтрака в отеле, мы направились в яхт-клуб для проверки технического состояния яхты перед выходом в открытый океан. Поднявшись на борт яхты, мы первым делом проверили запас топлива, воды и питания. Потом запустили двигатель и генератор. Затем проверили состояние электро- и навигационного оборудования, радиомаяк, наличие запасных парусов и канатов, грузовой подъемник на корме яхты и наличие надувного спасательного плота, прикрепленного к борту яхты. Яхта была в прекрасном состоянии. Оставалось только поднять белоснежные паруса «Магнолии» и взять курс на юго-восток, к Багамским островам. До начала экспедиции у нас оставалось пара дней, и мы решили это время потратить на повторный анализ подробных карт Багам, используя координаты места, указанные на обратной стороне пиратской карты, а также очертания прибрежной части острова, где были зарыты сокровища. Все указывало на то, что этим островом является безлюдный крабовый риф в полукилометре от Вест-Гранд-Багама. Наши повторные результаты совпадали с первоначальными расчетами, сделанными в библиотеке Королевского географического общества в Лондоне. Сомнений уже не оставалось, и мы приняли окончательное решение о маршруте нашей экспедиции. Наконец наступил долгожданный день 17 марта. День начала нашей экспедиции. С помощью вспомогательного двигателя мы вывели яхту из залива, затем поставили стаксель, грот и большой спинакер. Яхта понеслась вперед по океанской глади, с шумом рассекая волны. Ход «Магнолии» был превосходным и при умеренном попутном ветре составлял примерно 20 узлов. Через пару часов на горизонте показался остров Бимини, наша первая запланированная остановка. Мы убрали паруса и при включенном двигателе медленно зашли в зону причала в бухте Бимини. Завершив все необходимые формальности, плата за вход в зону и за причал, мы направились к отелю и заказали двухместный номер с видом на океан. Остаток дня мы решили провести в ресторане. Вкусная еда и легкое вино доставили нам истинное наслаждение. Поздно вечером мы вернулись в свой номер, но впечатления о первом дне нашей экспедиции долго не давали нам уснуть. Примерно в полдень следующего дня мы вышли из причальной зоны Бимини и взяли курс на северо-восток в направлении острова Гранд-Багама. Нам предстояло пройти примерно 90 миль на северо-восток до острова Гранд-Багама, обогнуть его западную косу и достичь Крабового рифа, маленького необитаемого острова в заливе, расположенного на расстоянии примерно 10 километров от аэропорта Гранд-Багама. При подходе к острову Гранд-Багама направление ветра изменилось. Нам пришлось снять спинакер и перейти на курс Фордамин, из-за чего скорость яхты немного уменьшилась. Наконец, яхта обогнула косу острова и приблизилась к Крабовому рифу. Время хода от Бимини до Крабового рифа составило примерно 4,5 часа. К концу дня мы встали на якорь у юго-западной оконечности рифа. Начинался второй, самый важный этап нашей экспедиции – поиски Змеиного озера и зарытого пиратского клада. Ночь прошла спокойно. В целях безопасности был включен клотиковый огонь на топе мачты и дополнительные фонари, освещающие корпус яхты. Специальный датчик контролировал отсутствие дрейфа яхты, стоящей на якоре. С наступлением рассвета мы подготовили к спуску наш спасательный плот на воду, загрузив его необходимыми инструментами и снаряжением. Перемещаясь на плоту вдоль береговой линии рифа, мы обследовали часть юго-западной прибрежной полосы и вскоре обнаружили удобное место для высадки на берег. Мы высадились на берег и вытащили плот из воды подальше от линии прибоя, чтобы прилив не смог унести наш плот в открытый океан. Надев специальное снаряжение для защиты от змей, скорпионов и москитов, мы взобрались на вершину одной из скал, осмотрелись вокруг и продолжили путь вдоль прибрежной полосы, исследуя метр за метром. Выбрав небольшую, относительно ровную площадку для привала, мы запустили радиозонд с камерой высокого разрешения, которые предусмотрительно были включены в состав снаряжения нашей экспедиции. Радиозонд был прикреплен к катушке с леской, которая позволяла производить съемку с разных высот. По данным нашей аэрофотосъемки, мы обнаружили на северо-западной оконечности острова большую скальную гряду, у подножия которой было углубление, напоминающее высохшее озеро. Мы вычислили расстояние до этого места, которое оказалось чуть больше 500 метров. Высокое разрешение камеры позволило нам выбрать наиболее легкий и безопасный путь к тому месту. Через час с небольшим мы уже были у подножья скальной гряды. Осмотр дна впадины у скалистой гряды оказался пустой тратой времени. Однако наше внимание привлек скальный выступ черного цвета у самого края гряды, который был расположен ближе всего к прибрежной полосе. Оставаться на ночлег в этом месте было небезопасно, поэтому мы решили вернуться назад и переместить нашу яхту к северо-западной оконечности острова, вблизи найденной скальной гряды с высохшим озером. Несмотря на мангровый кустарник, растущий вдоль береговой линии, нам удалось найти небольшую бухту с песчаной отмелью, на которой можно было легко высадиться на берег, примерно в 200 метрах напрямую от черной скалы. Наша яхта была поставлена на якорь возле этой бухты в нескольких десятках метров от песчаной отмели.